Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, вы слушаете лекции, связанные с библейской историей Ветхого Завета. Вы уже знаете, что живой Бог посылал своему избранному народу Израилю верных пророков, которые возвещали народу волю Божию и его уставы. Если народ и цари отступали от них, идя греховными путями, то бедствия постигали Израиль. Милостивый Бог, однако, приходил к ним на помощь. Много драгоценных обещаний даровал Господь этому особенному народу. В данное время мы рассматриваем период пленения Израиля, Иудеи, Южного Израиля, сильным Вавилоном в 586 году до Рождества Христова. Как вы уже слышали раньше, что царь Сидекия искал спасения с народом и армией из осажденного Иерусалима и желал тайным путем, он был настигнут Вавилоном и разбит. Иерусалим был разрушен. Храм лежал в руинах. Царь Сидекия был ослеплен жестокими халдеями, а сыновья его все казнены на его глазах. Какая драма! Какая скорбь! И все это только потому, что голос пророка Иеремии был пренебрежен Сидекией и его сторонниками. Он передал им весть от Бога, дабы Иудея не вступала в союз с Египтом. Пленники и Сидекия были увезены в Вавилон. Иудея опустела. Только бедный народ остался в горестной Иудее. И с ними верный Иеремия. Плач народа был горький. Кроме Иеремии, Господь воздвиг еще одного пророка в Иерусалиме, Иезекииля. Он духовно возрос в одни призывов Иеремии не отступать от Господа в беззаконие, ибо придет великое бедствие на страну. С вождями Иудеи Иезекииль был взят в Вавилон. Этот великий пророк имел доброе влияние на князей и старейшин Израилевых в Вавилоне. Они прислушивались к его советам, дарованные ему Богом. Иезекииля, 8 глава, 1 стих. «И было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели пред лицом моим, и не зашла рука Господа Бога». Несомненно, что влияние пророка было велико на этих вождей. Вместе с другими молодыми и способными князьями был взят и Даниил. Он являлся юношей княжеского рода из колена Иудина. Его взяли в плен в 606 году до Рождества Христова. Иезекииль же был из колена Левия, из рода священников. Даниил был храним Богом и оценен царем Вавилона. Ему доверяли, хотя и были противники, которые делали доносы на него, что он поклоняется живому Богу, Господу Израиля. Влияние Даниила на дворец царя было весьма большое. Его не хотели обвинить во вражде к царю или Вавилону. Замечательная характеристика о нем находится в его книге. Даниила, 6 глава, 4 стих. «Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и прогрешностей не могли найти, потому что он был верен, и никакой прогрешности или вины не оказалось в нем». Эти противники стремились уничтожить его в политическом отношении, но не могли. Царь видел дела Даниила и уважал его за его мудрость служении. Посему злые враги решили искать обвинение в другой области, религиозной. Они знали, что Даниил служит живому Богу. Они знали, что он молится регулярно у открытого окна в сторону любимого им Иерусалима. Был издан приказ, что должно поклоняться только одному вавилонскому божеству и приносить прощение только царю в течение 30 дней. Даниил почувствовал, что его хотят уловить в нарушении царского указа. Он должен был сделать выбор: поклоняться Господу Богу, как прежде, или поклоняться согласно уставу. Даниил не отступил от веры в живого Бога и поклонялся, как и раньше. Он поступил правильно. Ежедневно он совершал молитву к живому Богу. На него был сделан донос царю. Кара была смертельная. Решили бросить его в ров львиный на растерзание, хотя царь и сожалевал о Данииле. Эту трогательную историю можно прочитать в книге Даниила, которая передает нам о чудесном избавлении от смерти мужа Божия. Голодные львы не тронули его. Бог Всесильный укротил львов, и Даниил остался невредим. Вспомните, в Новом Завете Ирод велел убить мечом Иакова, брата и возлюбленного ученика Иисуса. Но когда Ирод решил убить и Петра, то Бог сохранил его, и ангел вывел его живого из темницы. Всевышний одних прославляет в мученической смерти, а других спасает на славу своего имени. Так было с Даниилом. Даниил служил в Вавилоне, но когда медоперсы победили Вавилон, то он остался великим служителем при царе Дарии. Также он получил чудные откровения Божие и жил до 536 года до Рождества Христова. Иезекииль был взят в плен вавилонский, согласно еврейских историков, в ранней молодости, когда отроки и юноши левитов прислуживали при храме. Его пророческое призвание пришло от Бога. «Я находился среди переселенцев при реке Хаваре, отверзлись небеса, и я видел видение Божие». В пятый день четвертого месяца, это было в пятый год от пленения царя Иоакима, Иезекииля, первая глава, с первого по второй стих. Посему ясно, что пророческое служение Иезекииля началось до 606 года, полного разрушения Иерусалима и храма. Хотя он и был в плену, но имел свободу возвещать откровение от Бога живого о положении в том времени, о будущих событиях. В течение почти 50 лет Иезекииль возвещал волю Божию и пророчество о грядущих и великих событиях, даже и в наши дни еще не совершившиеся, но слова эти исполнятся. Иезекииля, 39 глава и далее. Служение его продолжалось с 592 года по 560 годы до Рождества Христова. Он приготовлял пленников Иудеи к радостному времени, восстановлению Иерусалима и храма по истечению срока пленения 70 лет, согласно предсказанию Иеремии. Оба эти пророка неустрашимо обличали народ и старейшин во грехах их отступления от живого Бога. Он называет народ свой непокорным. Иезекииля 2 глава 3 стих. «И он сказал мне, Сын человеческий, я посылаю к тебе, к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменники предо мною до сего самого дня». В 32 главе он снова говорит горькую истину об искании защиты у Египта, что делал царь Сидекия. Он, пророк, называет Египет надломленной тростью. Сидекия восстал против Навуходоносора и вел в Иудею в бедствие полного разрушения. Сам царь тоже тяжко пострадал. Аминь.